вы не надеетесь стать ланью?» Алексей Антонович потер лоб рукою. «Иван Герасимович, вот уже несколько лет меня не покидает ощущение быстрого бега. Бегите еще быстрее, но я уже задыхаюсь, у меня подкашиваются ноги. Бегите быстрее, вы бежите вперед, а не назад. Я упаду, вам навстречу дует прекрасный свежий ветер. Насколько же я должен бежать? Если вы остановитесь, Анна Макаровна окажется от вас еще дальше. Неужели вы способны будете ей сказать: «Остановись, я не могу, я падаю»?» Алексей Антонович встал, вздрагивающими пальцами застегнул пуговицу пальто. «Именно это я уже сказал Анюте сегодня. Она живет святыми идеями свободы. Она живет любовью к вам, да-да, я верю в это. А вы ее хватаете за руки: «Остановись, я не могу, я падаю». Алексей Антонович, голубчик, надо суметь. Прощайте, Иван Герасимович». У окна скрипнул ставень, громыхнуло железо болта. Какой сильный ветер, жестокий ветер. Сегодня вернулась зима. Нет, Алексей Антонович, нет, этого не бывает. Зима не возвращается, просто холодами началась весна. Хотите, я вам дам свой теплый шарф? Старик бросился к вешалке, задрапированной цветастой занавеской, двинул рукой по проволоке медные колечки. «Не надо, не надо. Я найду, найду сейчас», — повторил Иван Герасимович, обыскивая рукава пальто, куда он имел обыкновение засовывать шарф. «Друг, дорогой друг», — вырвалось у Алексея Антоновича. И снова, как в самом начале разговора, лицо его посветлело. «Не ищите, не надо, прошу вас. Мне не хочется кутаться». «Да, совершенно верно, Алексей Антонович. Ступайте так, ступайте. Свежий морозный ветер в лицо — это прекрасно». Глава 23. Ольга Петровна ждала возвращения сына с тем тоскливым, щемящим сердце чувством тревоги, которое она узнала впервые, когда арестовали и увели из дому ее мужа. Это чувство иногда затихало, становилось тупым, иногда вспыхивало с новой силой и жгло мучительной, острой болью. Это оно раньше времени посеребрило ей волосы и положило глубокие морщины возле губ, но Ольга Петровна за долгие годы привыкла бороться со своей тоской. Она всегда держалась прямо и высоко несла седую голову, и только когда становилась совсем не в моготу, Ольга Петровна садилась к столу, закрывала лицо ладонями и плакала без слез и беззвучно. Сперва оберегая, а потом сознательно направляя Алексея Антоновича на путь благородной революционной борьбы, она никак не могла погасить, истребить в себе это чувство тоскливой тревоги за судьбу сына. Ольга Петровна понимала, что силы в борьбе еще очень неравные, и путь к победе, непременной, безусловной, пройдет обязательно через большое человеческое горе. Коснется оно ее снова или станет уделом других жен, матерей. Себя она приготовила к любым испытаниям. Ольга Петровна сидела за неприбранным праздничным столом, чутко прислушиваясь к шорохам улицы, слабо пробивавшимся сквозь закрытые ставни. Глухо тикал в соседней комнате маятник часов, и, казалось, острием своим он царапает ей сердце. Она бы встала и остановила часы, если бы не суеверный страх, что часы останавливают, когда в доме покойник. Ольга Петровна внушала себе, что тревога ее совершенно напрасна. Алексей проводит Анюту и вернется. И тут же ловила себя на мысли, что боится она вовсе не этой ночи. Что бояться ее? В городе тихо, спокойно. Боится она утра и всех дней, которые после этой ночи начнутся. Час назад в жизни их троих